Вот было великолепие, какого не увидишь на земле. Стены и потолок танцевальные залы были из толстого, но прозрачного стекла. Вдоль стен рядами лежали сотни огромных пурпурных и травянисто-зеленых раковин с голубыми огоньками в середине. Огни эти ярко освещали всю залу, а через стеклянные стены и море вокруг. Видно было, как к стенам подплывают стаи и больших, и маленьких рыб, и чешуя их переливается золотом, серебром, пурпуром. Посреди залы вода бежала широким потоком, и в нем танцевали водяные и русалки под свое чудное пение. Таких звучных, нежных голосов не бывает у людей. Русалочка пела лучше всех, и все хлопали ей в ладоши. На минуту ей было сделалось весело при мысли о том, что ни у кого и нигде, ни в море, ни на земле нет такого чудесного голоса, как у нее. Но потом она опять стала думать о надводном мире и о прекрасном принце. Ей стало грустно, что у нее нет бессмертной души. Она незаметно ускользнула из дворца, и пока там пели и веселились, печально сидела в своем садике. Вдруг сверху до нее донеслись звуки валторн, и она подумала, вот он опять катается на лодке. Как я люблю его, больше, чем отца и мать. Я принадлежу ему всем сердцем, всеми своими помыслами. Ему я бы охотно вручила счастье всей моей жизни. На все бы я пошла, только бы мне быть с ним и обрести бессмертную душу. Пока сестры танцуют в отцовском дворце, поплыву-ка я к морской ведьме. Я всегда боялась ее, но, может быть, она что-нибудь посоветует или как-нибудь поможет мне.